Глава 25. Егор отправился на Жнеца и через 30 минут вылетел в сторону станции «Нога» на корпорации «Неоген». Лиз должна была выйти из модуля примерно через 2 часа, и выставлять ей знак, что она нужна ему, Егор не стал. Прилетев на «Ногану», он сдал весь добытый КСМ «Юранин» и получил за него причитающиеся ему 72 миллиона. Сразу перевел деньги по назначению, оставив себе 40%. 43 миллиона 200 тысяч ушло на счет Аарона. 28 миллионов 800 тысяч осело у него на счете. Конфигурация оборудования для транспортного корабля «Донна» Егору была понятна. Он заказал для него 8 тяжелых промышленных лазеров, 6 тяжелых промышленных роботов-дронов, «Жук-2 ЕМД» и 4 мощных захвата, это по добыче. Для повышения мощности пришлось еще брать модуль «Реактор-центр», его должно было хватить. В качестве линии переработки хорошо подходила «Дагона-11 ВГ». Это перерабатывающий комплекс был мощнее установленного на Жнеце в несколько раз, а самое главное, на него были кристаллы-катализаторы, причем достаточно дешевые. Все это Егор думал установить на списанный транспортник, и этим пока удовлетворится. За все пришлось сразу заплатить 2 миллиона 140 тысяч кредитов, включая 300 кристаллов-катализаторов для «Дагоны». Они уже не были в дефиците и продавались свободно. Транспортник должен был значительно усилить добычу, но как будет на деле, Егор пока не знал. Все оборудование должны были доставить только к вечеру. Получалось 6 контейнеров. Егор созвонился с Гамом. Тот ждал, когда Егор приедет, чтобы сводить внучку в нейросеть. Чтобы сберечь время, Егор договорился с Гамом на встречу в баре напротив нейросети через 2 часа. Дождавшись лисиц, сообщил ей, что им срочно надо на планету. Та без вопросов собралась, и они выдвинулись к орбитальному лифту. Связался с Ларом и тоже пригласил того на беседу. Через 2 часа они сидели в баре напротив здания корпорации нейросети и разговаривали. «Лар, тут такое дело». Перешел к делу Егор. Когда Гам и Лар познакомились, а Лисида и Диана, внучка Гама, были отправлены погулять. Девушка понравилась Егору, невысокая, скромная, но все-таки вести серьезные разговоры при молодой, хоть и не болтливой девушке, было не солидно, поэтому жена и внучка Гама отправилась обследовать соседний магазин. «Нужна еще одна хорошая нейросеть, желательно такая же, как у меня». «А сколько у нее интеллект?» — спросил Лар, поняв, что это для внучки Гама. «137». «Сделаю. Что еще?» «Гам, говори прямо, сколько ты готов вложить в импланты?» — спросил Егор. «Тут все свои. Нужно 2 на память и 1 на интеллект. Стандартная начальная схема». «Ты все знаешь. У меня было 200 китов, еще 200 заработал с тобой», — сразу ответил Гам. «Тогда так», — перешел к делу Егор. «Ты мне доверяешь, Гам?» «Без вопросов». «Тогда 400 китов остаются у тебя. Диана уходит работать на меня. У меня уже есть своя корпорация. Стандартный 5-летний контракт. Согласен?» Гам кивнул. Егор повернулся к менеджеру из нейросети. «Лар, сразу ставьте 2 импланта память 100 и 1 интеллект 100». «Хорошо, Егор», — кивнул Лар. «Это 3 миллиона. Базы?» «Теперь по бонусам», — кивнул Лару Егор. «Нужны базы медик, сканер, кибернетика, малый корабль, технологии, промышленность». Егор назвал еще 9 баз. Итого 15 баз, все до 5 ранга включительно. У Гамма глаза полезли на лоб. «Да, Гам, мне срочно нужен помощник. Брать людей со стороны я не могу. Твоя внучка для меня как дар небес». «Что с расчетом, Лар?» 15 баз, 7,5 миллионов. Имплантанты и нейросеть дают бонус на 3 полных комплекта баз. 12 баз остается. Расчеты ты знаешь, 1:5. У меня получается за импланты 3 миллиона, и по нашему договору еще 1,5, правильно? По рукам. Мужчины стукнули по рукам. Егор оплатил вставшими уже привычными 2 окна, и Лар с Дианой ушли в нейросеть. «Знакомьтесь, мой старый друг Гам», — представил лисид гамейца Егор. «Это моя жена Лисида». Землянин посмотрел на друга и перешел к делу. «Гам, с твоей внучкой все понятно, зато у меня нет ясности с тобой. Я прилетел не только из-за твоей внучки, у меня к тебе важный разговор. Какие у тебя планы? Я бы хотел тебе сделать предложение, но боюсь, что оно может не совпадать с твоими планами». И хотел бы сначала выслушать тебя, если, конечно, в них нет секрета. К тому же ты обещал мне рассказать о твоей пенсии при личной встрече. Есть возможность получить предпенсионный вариант. Так тут принято. Я хочу выкрутить под это дело корабль. Какой? Пока не решил, но по классу шахтерскую матку. Это 10 кораблей малых, пара крейсеров, 2 или 3 транспортника и перерабатывающий комплекс. Мне бы только сам корабль. «Задумка более чем грамотная», — согласился Егор. «Своя корпорация, только свои люди в ней. Человек 15. Берешь в аренду астероидный пояс и работаешь. Продаешь концентраты. Все на месте, все дома. Да, выгодно. Вот такая задумка. Если будешь копать даже рексит, все равно будет выгодно. Но представляешь что-то более дорогое». «Согласен. Сколько тянет такой корабль? По деньгам?» «Я думаю, около 20 миллионов, но ты же знаешь, можно выкрутить не очень дорого через друзей в снабжении. За 5 деньги можно взять в кредит у Госбанка, и у меня будет выходное пособие на пенсию, это около 2 миллионов. В общем, если постараться, вытянуть такую покупку я смогу, трудновато, конечно, но я сразу заберу к себе обоих племянников и хотел еще обучить Диану на перерабатывающий комплекс матки, техникам-технологам. Если ты согласишься, это костяк, остальных можно просто набрать рядовыми членами в свою группу. Знакомые у племянников среди шахтеров есть, главное выбрать из них нормальных людей, это легко. А оператор-пилот? «У меня 5-й ранг, единственный 5-й ранг, пилот больших транспортных кораблей», — гордо сказал Гам. «Матка как раз подходит по этому классу. Это, я так понял, твоя мечта». «Да, у меня есть деньги, можно просто купить», — предложил Егор. «Я хочу сам, это как последний итог моей службы». «Хорошо, Гам, я понял. Скажи мне, ну вот ты купил эту матку, и сколько ты будешь зарабатывать на нем?» 1,5 миллиона в год. Это мой предел. Я бы бросил все за 1500 китов и хоть сейчас отправился на работу за такие деньги», — вздохнул Гам. «Такие деньги мне никто не заплатит». Лисит просто слушала и молчала. Заказала им обед и даже бутылку гроха, что удивило Егора, но он виду не подал. А Гам с уважением посмотрел на молодую девушку и одобрительно хмыкнул. Егор разлил спиртное по бокалам, и они с Гамом выпили. «Ну, а у тебя что?» — спросил Гам. «У меня?» — Егор улыбался и прямо посмотрел на старика. «Я готов предложить тебе место в своей корпорации, Гам. Называется Кедр. Диану я беру, как ты понял, туда же. Ей платить не буду ничего, а вот с тобой вопрос открыт. Оплату тебе предлагаю 1 миллион кредитов в год. Это база. Плюсом будет идти 2% от прибыли, по одному на тебя и внучку. Но, конечно, оформлено все будет на тебя. Думай, но быстро». «Ты не шутишь?» — Гам мгновенно протрезвел. «Нет», — Егор был серьезен, — «разговор ведется под протокол». «Чем будем заниматься?» «Тем же, чем ты планируешь. Я сейчас действительно нуждаюсь в людях, в которых я уверен лично. Есть еще один у меня напарник. Я тебя с ним познакомлю. Он тоже будет в этой корпорации. Поверь, дело серьезное и стоящее. Я тебе предлагаю только ценные вещи». «Хорошо». Гам немного подумал и согласился. «Я согласен. Что я буду делать?» «Отлично. Я очень рад». Егор был доволен. «Для начала сядешь на транспортник, но работы особой не будет. Просто оператором. Там по ходу дела решим». «Да без проблем. Если мы договорились, то скиньте мне на нейросеть файл с данными на Диану и твои. Я жду звонка от человека и сразу дам ваши данные ему. Это нужно для получения пропусков». Егор задумался и через минуту продолжил. «Сколько тебе нужно времени, чтобы уладить все твои дела? Сразу говорю, мы будем жить в космосе, редко сможем тут бывать». «День, самое большое 2. Гам усмехнулся. «Может, объяснишь все-таки, чем мы будем заниматься?» «Прости, Гам, это пока не моя тайна. Доверься мне. Прибудем на место, ты все узнаешь». «Ты меня специально заинтриговываешь». Старик слегка злился. «Ну да, почему нет? Я тебе сразу скажу, что ты будешь доволен». Егор улыбался уже откровенно. Входящий звонок, шифрованный военный канал. Егор принял. «Это инвалид». «О!» Егор ждал этого звонка и показал рукой Гамму, что пока не может говорить, тот кивнул. «К как дела? Ты получил то, что я тебе сбросил? Все нормально?» «Все нормально, малыш. Дело срочное. Я тебя насчет него предупреждал». «Выкладывай». «Я получил твою посылку и 50% сразу передал по назначению, оставив свои 10%. Мне позвонили и спросили, что и как. Я передал протокол нашей последней беседы и все твои данные. Мы обсудили каждое твое пожелание. Результат такой. Отношение к тебе очень серьезное. Мне сказали следующее. Если этот, несомненно, талантливый человек может делать такие вещи на таком маленьком корабле, то ему надо помочь». «Первое. Дело принимает официальный оборот. Юрист уже зарегистрировал компанию «Кедр». Дают лицензию на разработку. Считай, что она уже есть. Официально. Но есть ограничения. Я тебе про них уже говорил. Эта инструкция принята лет 10 назад. Тут ничего не сделаешь. Секретность. Я добился, что тебе дают пропуска на 2 помощников и жену, как ты просил. Это первое, что удалось решить до конца». «Есть 2 человека, которым ты, безусловно, доверяешь. Ты переговорил с людьми, как хотел». «Инвалид, это малыш. Файл на 2 помощников и файл с данными супруги. Кидаю по каналу. Подтверди получение». Егор скинул Аарону файл на ресит, Диану и Гамма. «Подтверждаю, малыш. Хвалю за оперативность. Теперь о втором твоем пожелании». «Каком?» «Я сказал, что нужен транспортник под склад, расходники. Тебе разрешается приобрести у флота временный разворачиваемый комплекс «Анита». Это самая маленькая модульная станция, совсем кроха. Держи на нее технические данные. Стоит эта кроха 8 миллионов. Это минимум, в продаже их меньше 30 нет. С тебя 12. Я договорился, что будут все расходники, но самая проблема в том, что у меня будет завтра после обеда заправщик. Надо получить «Аниту» уже сегодня и проверить ее комплектность и состояние. Ее надо привезти ко мне на этом транспортнике, чтобы сохранить все в тайне, понимаешь? Так что езжай к полковнику Леш, файл кидаю. Он тебе поможет скомплектовать. Там 4000 китов. Уловил, о чем я?» «Принято, секунду». Егор посмотрел на Гамма. «Гам, лови файл. Мной куплено оборудование, нужно получить. Полковника Леш знаешь?» «У него брали жнеца. Стоит 8000 китов. Заплатили 12. Стандарт. Переплата за правильную комплектацию. Вот тебе доверенность. Егор дал файл с доверенностью. Нужно все проверить и скомплектовать правильно. Груз идет с транспортником завтра утром. Нужно все сделать сегодня. Получить и проверить правильность комплектации. Нам с тобой на этом работать». «Все понял». «Как закончишь, позвони», — кивнул Егор, Гам ушел. Егор вернулся к разговору с Аароном. «Дальше, я здесь». «Третье. Я сказал, что серьезная проблема — это вывоз. Мне сказали, что транспортник, который мы смотрели, — это буксир. Так что 3 штуки тебе выделили. Получишь там же. Так что получится ты с женой и 2 помощника». «Отличная новость. Все 3 отдали за 1,5 миллиона и 500 китов доплаты. 2 миллиона я уже заплатил, так что опять же забрать. Получить там же». «Все, я понял. Люди наверху военные, так что привыкли так. Отдал приказ, видишь выполнение. Я сказал, что тебе нужно время. Сказали, что у тебя 20 дней. После этого ты должен показать, что ты можешь. Тебе ясно?» «Да, я понял, инвалид». «С тебя 12 и 2 за 3 транспортника. Есть последняя новость. Я отправил список того, что у меня на станции списано. Оценили в 2000 китов и тут же продали мне. Я передал тебе. Так что с тебя 16000 китов за все. 1000 китов равна 1 миллиону кредитов. Местная». Егор сразу набрал Гамма. «Гам, там еще 3 транспортника. Нужно получить по обычной схеме. Я заплатил за 3 2 миллиона, 500 идут доплатой. Их нужно отправить с орбитальным лифтом на станцию Нагана». «Сделаю, Егор», — пришел ответ старика. «Я сейчас свяжусь с техником, узнаю комплектацию, скину тебе файл, ориентируйся на эти расходники». «Все понял». «Тогда до вечера». Егор позвонил технику Гури. «Гури, ты заинтересован в работе?» «Да». «Транспортник Донна, 5000 кубов трюм, 3 штуки. За сколько сделаешь по максимуму? Время и деньги». «А цель?» «Перевозка комплекса «Анита», работа под производственно-добывающей корпорацией. Трюма достаточно, а вот мощности нет. Должен легко себя чувствовать под 15 тысячами тонн. Лазеры, промышленные добывающие роботы. «Все, задание понял. Завтра утром прибудут на Нагану, арендуй под реконструкцию ангар. Сам понимаешь, у меня места нет. Будет еще один, но попозже. Есть личная просьба. Какая конфигурация под те же цели у Аниты лучше? Мне нужно минут 5 посмотреть». «Еще, быстро реши по конфигурации доны, сам понимаешь, расходники. Файлом мне скинь все твои предложения. Через минут 5 будет». «Благодарю, Гури». «Это все?» «Да, но ты не сказал, сколько времени займут у тебя 3 донны». «Работа однотипная, возьму еще техников, 3-4 дня. Не ручная сборка, как у жнеца, но очень хорошо получится». «Тогда все, я прибуду завтра». «Там все до конца и обговорим». «Пока». Егор отключился. Файл на конфигурации пришел через 10 минут и был отправлен Гамму. Глава 26. Егор и Лисит остались в кафе-баре вдвоем. Диана пока не вернулась. Егор сел за обдумывание схемы добычи. Лисит, почувствовав, что Егор занят, заказала напиток и задумалась о чем-то своем. Примерно через полчаса напряженного раздумывания его осенило, и он опять набрал Гури. «Да, Егор, я файл, как и обещал, отослал», — сразу сказал техник. «Я его получил, благодарю, Гури». «Что еще?» «Да я тут подумал, эти 3 ты делаешь, как я просил, но мне нужна простая консультация». «Всегда, пожалуйста». «Ты можешь мне сказать, какая будет самая лучшая конфигурация этого транспортника, как шахтерского корабля лопаты?» «Мне нужно посчитать, через минут 40 будет файл». «Благодарю, Гури, я жду. Мне нужно срочно». «Тогда уже начинаю». Техник отключился, а Егор набрал Гамма. «Да, Егор, у меня много работы». Гам был недоволен. «Слушай», — сказал Егор, — «у Аниты ангар, когда разворачивается, вмещают в себя 4 донны. Мы берем 2 ангара, у нас уже есть 4 донны. Нужно еще 4 транспортника. Ты сможешь решить? Комплектация донны по расходникам будет через 40 минут. Еще 4 донны, также за 2 миллиона 700 тысяч кредов?» «Поговорю, кину ответ файлом. Говорить не могу, работаю». «Я открыл тебе кредит на 10 миллионов кредов, но имею в виду, в рамки впишусь». «Сразу договаривайся, что эти транспортники должны быть доставлены туда же, куда и комплекс «Анита», одним рейсом. Я про последние 4. 3 первых на Нагану. Последняя, видишь, как закрутилась. Так что улаживай свои дела быстрее. Через 3 дня уйдем в космос». «Все, понял». Гам отключился. Конфигурация от Гури пришла через 30 минут. Егор ее перекинул Гамму. Оставалось только ждать. Пришли Лар с Дианой. «Все, как уговаривались», — сообщил Лар. «Спасибо, но тут я подумал и решил, что еще нужны 2 базы — транспортник и оператор малых станций. 3 сотни и все дела. Тогда сделай. Минут через 10 девушка подойдет. Я все, у меня совещание, не смогу прийти». Лар попрощался с Егором. «Ждем тебя здесь». Егор строго посмотрел на Диану. Лисит улыбалась. Минут через 10 она вернулась, села напротив. «Ситуация изменилась. Дед летит с нами», — сообщил Егор. «Ты должна подписать стандартный договор найма на 5 лет. Я оплатил все, что обещал». «Хорошо». Девушка подмахнула пакет, не глядя. «На все согласна?» «Дед сказал, что найти компанию, которая в меня вложит 5000 китов, 5 миллионов кредитов, нереально. Я умная, все понимаю. Спасибо тебе, Егор». Диана улыбнулась. «Очень рад». Егор был доволен ответом девушки. «Работать будем вчетвером. Ты, я, моя жена Лисит и дед. Я хозяин компании. Все оборудование я уже оплатил. Через 3 дня выдвигаемся на место. Мне нужно, чтобы у тебя были эти дисциплины». Егор скинул файл Диане и копию скинул Лис. «Транспортник на 4-м ранге в первую очередь. Остальное хватит и 3-го. Поступаешь в распоряжение Лисит. Она у нас врач корпорации, твой начальник на эти 3 дня подготовки». «Нужно будет поучиться». Доброжелательно улыбнулась девушке врач корпорации. «Я постараюсь». «Что будешь учить и в какой очередности, будем определять на месте», — сообщил Егор 2 женщинам, жене и внучке Гамма. «Ничего лишнего, все будет только то, что нужно». «Я понимаю, нужно быстро сделать из меня полноценного специалиста». «Да, что-то в этом духе». «Сделаем». Лиз была спокойна. 5 медицинских баз в 5-м ранге сделали ее уверенной, по крайней мере, в вопросах быстрого обучения. Следующие 3 дня Егор провел как белка в колесе. Постоянные заказы требуемых модулей, приемка, оплата. Гам тоже помогал как мог. Многое купили у его знакомых из снабжения, получая расходные и комплектующие за нормальный откат. Егор все проверял на 3 раза. Дальнейшее обдумывание, расчет схемы под процессы, примерные возможности оборудования. Зато, когда он получил у Гури 3 уже готовых транспортника, все, что потребовалось для работы, и много чего сверх того, что требовалось, было собрано и куплено. День ушел на загрузку, и они втроем вылетели на место. Лисит и Диана все это время находились в Жнеце, в модуле «Медицина». Обе изучали в 4-м ранге базу «Транспортник». Следом сразу подняли до 4-го ранга базы «Оператор малых станций, промышленность, технологии и производство». Дальше Диана учила пилотский минимум, навигация корабельной системы, а Лисит перешла на изучение базы «Психология» до 4-го ранга. Девушки были фактически ровесницами, поэтому быстро сдружились, но главной в их отношениях была все-таки Лисит, как более уверенная в себе, имеющая много жизненного опыта. Диана хоть и была на 2 месяца старше, охотно той подчинялась. Именно Лисит выявила у Дианы довольно сильные способности к технике и инжинирингу, и после одобрения Егором девушки летали на планету Клару и докупали базы техник, инжиниринг и еще 2 полных баз для Дианы и 4 базы в медицине для Лисит. Выучить, конечно, ничего из них не получилось, времени больше не было, заканчивалась погрузка кораблей, но совместная поездка их еще больше сдружила. Обе были довольны, успевали даже посетить какой-то модный магазин. Егор и Гам кивали, но все их мысли занимала погрузка и комплектация, поэтому все новости Лисит и Дианы пролетели мимо их ушей. Главное было понятно, обе могут управлять транспортниками, и это радовало обоих, остальное же было, по их мнению, не так и важно. Все 3 транспортника были загружены по максимуму. Жнец и Шахтер стояли у Егора в трюме. Он сдал ангар на станции, так как возвращаться на Нагану в качестве шахтера уже намерение ушло. Вела транспортник Лисит, Егор всю дорогу обдумывал и планировал предстоящую работу, которой было немало, а 4 из 20 дней, отпущенные ему друзьями Аарона, уже прошли. Прибыли на место по специальному маршруту. За 4 прыжка Егор поприветствовал Аарона, и они вошли в док его навигационной станции. Временный разворачиваемый комплекс «Анита» и 4 транспортника «Донна» были привезены заправщиком. Аарон все разгрузил в свой запасной док. Егор сразу всех между собой познакомил. «Егор!» — усмехнулся военный диспетчер. «Ты тут столько барахла наволок, что я начинаю уже бояться. Что ты задумал?» «Все, что мог, я уже просчитал. Сегодня разгружаемся. Завтра утром начинаю разворачивать временный разворачиваемый комплекс «Анита». Сам понимаешь, что 20 дней — это очень мало, а я должен показать, что стою того доверия, что мне оказали. Вопросы отсутствуют. Чем смогу, помогу. У меня все рассчитано. Я у тебя беру твой стационарный ремонтный ангар». «Разверну там комплекс внутренних роботов «Технари-31», установлю для них программу. Первым делом нужна реконструкция 5 транспортников «Донна». Это срочно. Комплекс технических роботов очень и очень умный. Все расходники есть, так что если можно, то я бы начал». «Ремонтный ангар в твоем распоряжении», — кивнул Аарон. «Тогда начинаю». Егор занялся работой. Егор доставил в ремонтный ангар технаря и начал его развертывание. Особого тут ума не требовалось. Активировать комплекс развернется сам. Скидываешь желаемую комплектацию, прописываешь порядок работ. Искин технаря начинает работу. Местом получения запчастей указываешь ангар или склад, где все хранится. Роботы сами разбирают под руководством своего управляющего Искина корабль, устанавливают блоки требуемой конфигурации. У Егора не было другого выхода, кроме максимальной роботизации. Всего 3 человека, кроме него самого. Работать можно только кораблями классом не выше крейсера, в связи с тем, что зона военная. Поэтому естественный выбор стал на транспортнике, как основной корабль. Роботизация как критерий, вызванный недостатком людей. Егор решил эту проблему, так как до него никто не решал, но требовалось всю схему собрать на месте, опробовать и настроить за 20 дней, из которых 4 уже прошло. Задумка была оригинальна. Егор по делу просил рассчитать Гуре максимально эффективную конфигурацию использования транспортника как шахтерскую лопату. Имея достаточно большие деньги под рукой, Егор хотел 5 транспортников превратить в 5 управляемых роботов-дронов. По его схеме, во временном разворачиваемом комплексе «Анита» его главном модуле устанавливается 3 «Искина» класса «Линкор». Этот объединенный «Искин» становится главным управляющим «Искином» «Аниты». Цепляются 2 ангара под 8 транспортников «Донна». 3 «Донны», которые Гури собрал как транспортник усиленной модификации, работают только на вывоз по прямому назначению. На 5 «Донн» устанавливается конфигурация, предложенная Гури в качестве шахтерской лопаты. На каждый транспортник устанавливается «Искин» класса «Линкор». Получаем 5 роботов-кораблей, управляемых «Искином» «Анита». На каждом по 10 тяжелых промышленных лазеров и 8 шахтерских промышленных тяжелых роботов-дронов. Свой «Искин» в каждой «Доне» спокойно справляется с управлением роботами и лазерами. Добыча в час одной «Доны» по лазерам – 2500 кубометров. 8 тяжелых промышленных роботов-дронов – еще 1600. Продукция подается в малый производственный комплекс «Дагона 11 ВГ» и сразу перерабатывается в концентрат. Это больше 80 тонн в час. В сутки 2000 тонн концентрата. «Донна», заполнив свой трюм в 5000 кубов, а это 15 тысяч тонн и 8 дней работы, возвращается в ангар «Аниты». Проходит обслуживание и ремонт комплексом «Техник-31» и возвращается в космос. 5 транспортников за 8 дней накапывают 75 тысяч тонн концентрата. Такова была грубая схема добычи, придуманная Егором. 3 транспортника, усовершенствованных техником Гури, берут по 5 тысяч кубов. Груз идет в 10-500-кубовых контейнерах. По расчету Егора работают на вывозе «Гам», «Лисит» и «Диана». Егор сидит на «Аните» и смотрит за всем. Дела ведутся по закрытому шифрованному военному каналу. Егор проверяет цены на биржах и торговых площадках, договаривается и ведет баланс денежных средств. По мере поступления деньги сразу раскидываются всем заинтересованным людям. Егор много раз обдумывал несколько схем ускорения добычи и пришел к выводу, что то, что предстояло осуществить, самое выгодное и быстрое по времени исполнение. Сам временный разворачиваемый комплекс «Анита» имеет маневровые двигатели. Это было очень удобно. Егор сканирует астероидный пояс и на маневровых двигателях кочует за своими «Доннами», выкапывая все вокруг. Можно выбирать места с лучшими рудами. По экономической составляющей, каждый месяц корпорация «Кедр» продает загонина самого дешевого местного концентрата в объеме около 280 тысяч тонн на сумму в 500 корпов. Корп – местное название 1 миллиарда в системе Содружества. 2 идет корпорации, 3 Аарону и его друзьям. Этот самый дешевый вариант, а ведь тут были руды и получше загонина, тот же «Юран». Развернуть все это оборудование Егор хотел за 10 дней. Транспортник «Дона» в конфигурации «Шахтерская лопата», как Егор теперь называл эту сборку, собирался комплексом «Техник-31» за сутки, при наличии всех комплектующих и расходников. У Егора было все, оставалось только собрать, зарядить в мини-комплекс «Дагона 11 ВГ» кассету с кристаллами-катализаторами из расчета на 30 рабочих сутков и далее только настроить все и отрегулировать. Все оборудование можно было также свернуть за 10 дней и вывести на новое место. Правда, требовался уже не маленький транспортник, а большой. Все при желании можно было в собранном виде уложить в средний транспортный корабль, если его модернизировать основательно, чтобы он работал как перевозчик комплекса, то есть каждый блок имел свое место, транспортник помогает в развертывании и сворачивании «Аниты». Жестко специализированный корабль. Егор обдумывал дать такое задание со временем Гури. Тот мог справиться с этим, но это дело отдаленного будущего. Сейчас было важно быстро развернуть и собрать комплекс на месте, отладить его и запустить. В идеале подходил любой 100-тысячник, средний транспортник класса крейсер, причем его можно было поставить на вывоз концентратов, а 3 транспортника «Донна» переделать в добывающие шахтерские лопаты. Требовалось разрешение и пропуск в закрытую зону на 1 такой транспортник и его реконструкция. Егор полагал, что если он покажет себе как надо, такое разрешение друзья Арина сделают, поэтому нужно было «Гамма» или «Диана» учить на такой корабль. За 10 дней собрать и развернуть Аниту успели, но почти не спали, работали за счет стимуляции инъекциями в медицинском модуле у Лисиит. Всем была интересна идея Егора, такого тут не было, Егор был пионером. Даже Аарон пару раз покидал свою станцию и прилетал посмотреть на Аниту. Отладка, расчет производственных циклов, настройка, которую мог выполнять только Егор, растянулась на 4 дня. Все было закончено за 14 дней, но теперь свернуть и развернуть все можно было быстрее, так как появился опыт, и Егор уже знал, какие проблемы могут возникнуть в процессе работ. Запустились за 2 дня, опять отладка и настройка, но все работало, как и было задумано. Отработали первый месяц на Юранине, с которого Егор тут начинал. Общая прибыль составила 8 корпов. Корпорация «Кедр» получила свои 3 с хвостиком, а Аарон и друзья неполных 5. Аарон, когда все получили свои доли, сказал, что наверху довольно, его личная доля была равна 800 миллионов, а общее состояние приближалось к корпу. «Аарон», — серьезно сказал тогда Егор, — «мне нужен среднего крейсерского уровня транспортник. Реши вопрос. Я смогу тогда увеличить на 3 малыша добычу. Сейчас работает всего 5. Передай, что мы сможем добавить за счет этого 40% прибыли». «Не знаю», — нахмурился Аарон. «Я передам, решать не мне». Транспортник Егору, естественно, дали. Купить его удалось у военных за 3,5 миллиона. Гури перебрал его за 18 дней. Теперь, используя ручной сборки 100-тысячекубовый транспортник с двигателем от линкора, они могли свернуть комплекс «Анита» за 5 дней и за столько же развернуть на новом месте. Транспортник брал в контейнерах 100 тысяч кубов или 300 тысяч тонн весом. Егор ввел в работу еще 3 донны, переделанных из 3 транспортников. Добыча возросла на обещанные 40%. Корпорация «Кедр» резко пошла в гору. Временный разворачиваемый комплекс «Анита» просто шел по астероидному поясу, оставляя за собой 100-километровые полосы, зияющие пустотой и огромными кучами отработанной породы. Конечно, до таких корпораций, как «Неоген», у которого только на станции «Нагана» работало 8,5 тысяч шахтеров, не считая обслуживающего персонала, было далеко, но старт был взят хороший. С того момента, как в работу вошел средний транспортный корабль, вывоз вели только им. 300 тысяч тонн КСМ «Юранин» собрались не за 32 дня, а каждые 25. Помогли системные усовершенствования и постоянный апгрейд оборудования и «Искинов». Теперь на вывозе работал только «ГАМ». Остальные по очереди несли вахту на «Аните» и занимались учебой под лекарственным разгоном в медицинском модуле «Медицина Ульсид». Удалось уговорить на ускоренное обучение даже «Гамма», но у того за 65 лет жизни освоенных баз было много, следовало только подтянуть некоторые из них. Егор в свободное время учил базу «Промышленность» в 6-й ранг, а после нее взялся за кибернетику и роботизацию, который тоже поднимал в 6-й ранг. Отдыхая от учебы, занимался наследством Аарона и комплектующими «Гамма». Списанного имущества с военной диспетчерской станции Аарона вдруг оказалось очень много. Даже по приблизительным прикидкам оно стоило около 6-8 миллионов. Правда, оно было безнадежно устаревшим, но кое-какие идеи у Егора на этот счет были. Требовалось продумывание ситуации и работа. По мнению Егора, в принципе, можно было всю эту технику модернизировать и пустить в работу. Шла речь о 18 кораблях класса «малый», 12 кораблях класса «средний» или в простом наименовании «крейсер». Эти корабли хоть и старые, но реально могли еще послужить. А в любом случае можно было сдернуть с них все годное – двигатели, реакторы, модули защиты, оружие – и просто продать. Но Егор этого не хотел, хотя ему предлагал Аарон поступить именно таким образом. Дополнительного оборудования, полученного за счет откатов, тоже было много. Аарон, помня, что у Егора есть техник 5-го ранга, смог списать технический модуль «Арант» производства корпорации «Систал». Этот модуль Егор считал личным подарком от безногого диспетчера. Он состоял из мощного «Искина» и 12 роботов-техников разной величины. Сам «Искин» был смонтирован тоже в виде робота с мощной подъемной стрелой и кучей манипуляторов. В работе он был очень хорош и удобен. Постепенно к работе Егора подключилась Диана. Она освоила базы техника и инжиниринг в пятый ранг и теперь помогала Егору в обслуживании Аниты и восьми Дон. В свободное от учебы обслуживание время, а его было не так и много, Егор с Дианой перетрясли все оборудование и комплектующие, составили список имеющегося в наличии, и Егор остановился в раздумьях. Землянин, обдумывая реконструкцию старого парка наследства Аарона, все чаще стал задумываться о дальнейшей судьбе корпорации. А реконструкцию надо было делать под что-то серьезное, с какой-то определенной целью. Она требовала покупки новых модулей и вложения денежных средств. Существовало несколько возможностей от создания второго комплекса, подобного Аните, но меньшего по размерам, с использованием старых кораблей среднего и малого класса, как шахтерские лопаты, до вариантов создания из них чего-то подобного военным автоматическим охранным комплексом, установленным во фронтире Империи. В любом случае нужны были вливания денежных средств в эти проекты, а для этого нужна была определенность в будущем. Требовался серьезный разговор с Аароном и Гамом, которые сдружились и теперь часто просиживали вместе в кают-компании диспетчерской станции, попивая планетарку и вспоминая старые времена. Поводом для подобного разговора о дальнейшей судьбе послужило окончание второго месяца работ. Глава 27. Собрались на это собрание они втроем у Аарона на станции. Диана дежурила на Аните, Лисит изучала очередную базу знаний у себя в медицинском модуле. По-настоящему это не было собранием в чистом виде. Поводом послужило предложение Аарона собраться и попробовать новый рецепт спиртного. Старому диспетчеру посоветовали применять умника. Суть его была простой. Сливался спирт с охлаждающих камер Искина. Его по штатному расписанию требовалось менять раз в 3 месяца. Зачем и почему это делалось, Егор так и не понял. Спирт, по его мнению, сохранял все свои свойства, но его меняли. В этот спирт в определенном соотношении добавлялись различные полуалкогольные напитки и пищевые добавки по строгому рецепту. Все это должно было отстоять сутки в темном месте, и его можно было употреблять по назначению. Считалось, что смесь прочищает мозги и позволяет им работать с повышенной мощностью, обгоняя во много раз Искин, из которого был слит спирт. Всю эту полумистическую бильберду Егор и Гам выслушали серьезными лицами, глядя, как упивается торжественностью момента Аарон. Когда же первый заряд мозговой бодрости умника из 150 граммов укатил проверить состояние слизистой желудка и кишечника, а в голове раздался звон веселых колокольчиков, возвещающий о приходе компонентов умника в кровеносную систему мозга, всех потянуло на откровенность. Трое мужчин заговорили разом. «Зверская смесь точно хороша!» Первый вывод собрания корпорации «Кедр». «Надо ее применять почаще. Егор, у нас куча Искинов. Почему не ведутся профилактические работы по замене охлаждающей жидкости?» Указал совет корпорации Егора на явное упущение в работе по обслуживанию техники вторым пунктом протокола. «Егор, хотелось бы услышать от тебя доклад о состоянии дел в корпорации». Вспомнили о второй цели сбора старики после 5-го стакана стандартной дозы умной смеси в 100 грамм. Егор с непривычки как-то разом окосел. Он последнее время старательно избегал подобных собраний двух отъявленных ветеранов армии и флота. Так себя называли два старика, гордо выпячивая перед Егором грудь. Поэтому вместо доклада просто откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, стараясь прийти в себя. «Что молчишь? Решил уйти от ответа?» «Не выйдет!» — возмутилось большинство совета корпорации «Кедр». «Доложи о состоянии дел». «Ну, если настаиваете...» Егор улыбнулся и разлил по стаканам очередную дозу. «Дела идут нормально. В этом месяце удалось продать концентрата на 12 корпов, миллиардов местная. Корпорация уже имеет на счету неполных 11 миллиардов. Аарон, твоих в них 2 миллиарда 200 миллионов, то есть 20%. Гам, твои с Дианой 2% уже составляют 176 миллионов». «Вообще, думаю, ввести новый учет», — предложил Егор. «Думаю, сделать так. 20 долей — это Аарона, 2 доли — это Гамма Диана. Мои слесит 78 долей. Сколько будем иметь в оборудовании и деньгах, всегда раскидывать в таком соотношении. Вот и все. Все равно денег я пока никому не дам, так как назрело время для серьезных решений. Возражения отсутствовали, поэтому Егор перешел к обсуждению насущных проблем. Мы сейчас уже более-менее немного заработали, но прошло 2 месяца от нашего последнего разговора, Аарон. Егор был серьезен. Настало время начать обдумывать варианты нашего будущего. Этот вопрос стал уже для меня важным. «Пока все тихо, и события развиваются для нас благоприятно», — сообщил Аарон. «Мне сказали, что еще 5 или 6 месяцев нам можно быть спокойными. Всех все устраивает, опасность пока отсутствует». «Хорошо», — кивнул Егор. «Но вечно это продолжаться не будет. Нам надо начинать закладывать основу для будущего. У меня есть пара предложений». «Что ты предлагаешь?» «Первое. Аарон, нужно узнать у наших друзей о возможности приобретения межсистемного транспортного корабля. Нам достаточно средний. Гам сможет им управлять, у него 5 рангов управления тяжелыми транспортниками». «Это главное», — Егор подумал и добавил. «От этого пункта можно будет прикинуть дальнейшие варианты». «А какая цель?» «Если твои друзья переводят служить во фронтир, или они сами устроят себе туда перевод, то я бы хотел все тут собрать и одним прыжком выйти из империи. Переместиться до того, как за нас всерьез возьмутся. Поэтому нужен хороший межсистемник-транспортник, но за умеренные деньги. Много их у нас просто нет», — объяснил Егор. «Основной нашей задачей я вижу возможность работать в астероидных поясах с рудами в цене средняя, и если возможно, то высокая. Мы сейчас работаем именно в такой средней зоне. Основная наша прибыль идет с 2 моментов – роботизация процесса добычи и переработка руды в концентрат. Ты сам мне говорил, что служил в системе, которую ваш инженер назвал «шахтерский рай». Нам нужно что-то подобное. Я смело выйду за линию фронтира. Как я понял, в этом деле главное все продумать и подготовить все заранее». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовались оба ветерана. «У меня 2 мысли. Первое — это выход за линию фронтира на расстоянии около 5 систем. Простые корпорации работают во фронтире и не дали одной системы за ним. Торговые дома различных семей и кланов, как правило, они выходят дальше 3-й системы от фронтира». «Я предлагаю сесть сразу за 5-й системой от фронтира», — сказал Егор. «Там нетронутая разработкой руд-системы. Наверняка мы сможем добывать хорошие руды и концентраты. Это принесет нам 2 плюса. Первый — это отдаленность от империи Атаран. Второй — достаточно дорогие руды и приличные доходы. У меня есть идея, как сделать вывоз безопасным, но в конечном итоге все мои идеи упираются в необходимость иметь транспорт-межсистемник, хотя бы средней грузоподъемности. Я смотрел их стоимость на разных биржах, и выводы у меня не очень радостные. Простой средний транспорт, который нам просто необходим, стоит около 20 корпов. Нужен списанный, дешевый, военный», — закончил свое предложение Егор. «Хорошо». Старики переглянулись между собой, но спросил Аарон. «Получил ты транспорт? Что и как ты планируешь делать дальше?» «Основная идея в том, что мы покупаем разгонные модули. Это даст нам возможность прыгать на транспорте в максимальном разгоне на 12-13 систем, а в простом штатном режиме на 4-5. Идея в том, что мы с помощью разгонных модулей выбрасываем наш межсистемник сразу через 12 систем. Это сразу безопасная система, типа этой. Груз продаем здесь, платим за разгон корпорации, подобной неогену, и сразу прыжок по точным координатам к нам назад. Это даст возможность безопасно завозить из Содружества грузы к нам и вывозить от нас. Конечно, разгонные модули достаточно дороги, и сам прыжок получается тоже недешевым, но большинство работает с рудами, а там цены низкие за каждую тонну руды. Поэтому разгонные ворота не пользуются спросом у мелких компаний. Их схема проста. Добыли, привезли, продали. Расходы с разгонными модулями делают их схемы нерентабельными. Мы будем работать только с концентратами. Нам разгонные модули по плечу. У меня есть еще пара задумок, как сделать прыжки с помощью них дешевле». «В основном все понятно». Аарон и Ган задумались. «То есть сразу встанет вопрос с приобретением еще главного стационного модуля, модуля диспетчерской службы, ангары и прочее?» «Да, мы сработаем по стандартной схеме», — согласился Егор. Вошли в систему первый раз по точным координатам. Сразу сбросили два стационарных блока, главный и диспетчерский модуль. Это будет твоей работой, Аарон. Развернулись. Сразу засеяли объемы пространства минными полями. Ты уже развернул в окружающем пространстве стационарные модули, пушки, лазеры и все, что посчитаешь нужным. Объем стал управляемым. Ты сам решаешь, что тут может летать, а что нет. У станции сразу разворачиваем разгонные модули. Все. Транспортник прыгает на нас сразу в безопасную систему. И из безопасной системы в контролируемый нами безопасный объем космоса. Налаживаем добычу КСМ. Туда концентраты, назад топливо и модули с комплектующими. Аарон, ты старый опытный боевой диспетчер. Скажи мне, что ты сможешь сделать, имея в своем распоряжении средний диспетчерский стационарный модуль? Тут все просто, Егор, — объяснил Аарон. Вот сейчас мы сидим в большом диспетчерском стационарном модуле, фактически станция. Это 1,5 миллиона километров управляемого пространства. На среднем можно работать до 300 тысяч километров, это свободно, до 500 тысяч километров, если подтянуть его модулями. Теперь о безопасности. Я смогу примерно в таком расчете. 50 тысяч километров от диспетчерской станции — это абсолютно безопасная зона, но если грамотно раскинуть минированные объемы, то можно слегка увеличить 10 на 10-15. Далее так, каждые 30 тысяч километров индекс падает на 30%. Условно безопасные зоны. Получается 140 тысяч километров. Все зависит от многих параметров. Место, условия, модули, стационарные пушки, вооружение. Реально я удержу 10-15 линкоров в течение 10 суток легко. 20-30 не более 3 дней. Чтобы быть уверенным, мне надо все продумать и просчитать. Нужны параметры охраняемого пространства, денег тоже потребуется немало, сам диспетчерский пост, весь его обвес и комплектующие. «Мне важно не это сейчас», — улыбнулся Егор. «Мне важно, что ты подтверждаешь возможность безопасной работы в пределах определенного объема и возможность управления разгонными блоками в пределах этой безопасной зоны. Это основа моей идеи». «Если все это будет безопасно, то скажите мне, почему мы не сможем пойти по этому варианту, когда наши льготные условия работы закончатся?» «У меня возражения отсутствуют», — согласился Аарон. «В принципе, если успеем, то можно быть спокойными», — кивнул Гам. «В таком случае», — подвел итог разговора Егор, — «Гам, ты станешь старшим транспортного отдела, Аарон — главным диспетчером, я возьму в свои руки производство и торговлю. Лисид будет отвечать за медицинское обслуживание, как и сейчас. Думаю, мы сможем пригласить к нам Гури с его семьей, Диана пока как техник корпорации, слабая, нет опыта. Гури возьмет в свои руки техническое обеспечение. Деньги у них есть, можно разрешить им выкупить долю в корпорации», — улыбнулся Егор. «Таким образом, мы можем уже сейчас начать подготовку к отбытию. Первый вопрос — это транспортный межсистемник. Второй — разгонные модули. Третий — нужны два стационарных станционных модуля для начала. Нужен главный стационарный модуль и стационарный модуль диспетчерской службы». «Что сказать нашим друзьям из штаба 9-го флота?» «Аарон, ты им прямо говори, что мы работаем до момента, пока это возможно, но готовимся к возможному неприятному для всех развитию событий. Пусть помогут. Если мы уйдем за фронтир, то рассчитываем на хорошие отношения с их стороны и в дальнейшем. Ведь они тоже через какое-то время уйдут служить туда». Егор был серьезен. «Пусть помогут нам в приобретении техники». «Помогут», — уверенно сказал Аарон. «Мы не просим подарить, мы имеем деньги и за нее заплатим. Думаю, все пройдет хорошо. Определяющим фактором, конечно, будет грузоподъемность транспортника», — нахмурился Егор. «От этого зависит, что мы сможем взять свой первый прыжок, какие будут модули». «Я все понял, Егор». «Я сразу хочу сказать, что гражданские стационарные модули не хуже, но цены на них огромны. Мы идем по варианту с военными, потому что сможем взять не очень дорого вполне рабочее оборудование для начала». «Ладно, Егор, все понимают и так». «Аарон», — усмехнулся Егор, — «такая станция, как Нагано, стоит 4000 миллиардов кредитов. Представляешь? У нас есть пока всего 11». «Представляешь разницу? Нас пока всего 5, на одной Нагане работает почти 20 тысяч человек». «Ты это к чему?» — переспросил Егор Агам. Если иметь такую станцию в системе, то выковырять нас из нее будет невозможно. Это, так сказать, вектор направления развития для нас». «Все с тобой ясно, Егор», — улыбнулся Аарон. «Я очень серьезно говорю, что мы попробуем заложить основу для подобного дела. Шутка ли сказать, но реки и озера начинаются в ручейках». «Ладно, будем думать. Я поговорю с друзьями». За серьезным разговором совет корпорации «Кедр» забыл про умника. Аарон, спохватившись, разлил еще по 100 грамм. «Думаю, все у нас получится. Давайте выпьем за новое начинание и успех во всем».